Глава 37. Виорика Ри-Анор. Через пару минут из коридора стали доноситься приглушенные крики и стук каких-то предметов о металлические стены. Я нервничала, переживая за Миранду, хотя не сомневалась, что Сэйм с его раолийским воспитанием ни за что не причинит подруге боли. Я порывалась пойти проверить, что там происходит, но Алир с невозмутимым лицом продолжал меня кормить, не позволяя покинуть его колени. Трей бросал мне сочувственные взгляды умных карих глаз, а Тайс с удовольствием ел, не обращая никакого внимания на шум и общее возбуждение. Невис и Геллард обеспокоенно переглядывались, но первым добраться до двери успел Вейс. Высунув голову в коридор, он тихонько хихикал, наблюдая за разносом, что Миранда устроила Сэйму. А потом все подозрительно резко стихло, и близнец с улыбкой чеширского кота отправился на место, поцеловав меня в щеку по пути. Через пару минут, предварительно извинившись, ушли Невис с Геллардом. «Вейс, у них все в порядке. Мира, когда злится, то не сильно контролирует свой нрав», — все же уточнила я. «Не беспокойся. Сэйм позволил твоей подруге выпустить пар, а потом применил ее энергию в мирных целях», — пошло усмехнувшись, сказал старший близнец. «Это не смешно», — возмутилась я. «Мира сильно переживает. Мы много лет дружили с расом, а потом еще столько же они были парой. Ты не видел, какими глазами они смотрели друг на друга, а сегодня ей заявили, что она станет женой четверых практически незнакомых инопланетников. Я надеюсь, этот Сэйм не расстроил ее еще сильнее, иначе я сама его голову что-нибудь разобью». «Хватит!» – разозлилась я, отталкивая местную ложку с чем-то напоминающим желе. «Отведите меня к ней немедленно!» Практически приказала я, хотя никогда таким тоном с парнями не разговаривала. Алир нахмурился, но спорить не стал. «Пойдем, я провожу тебя, Рика», — примирительно сказал Намир, подавая мне свою громадную ладонь. На лице моего великана отразилась некоторая неуверенность. «Прости, я не хотела грубить, просто переживаю. Вам не понять, как тяжело сейчас моей подруге. Она очень эмоциональна и многого лишилась. А раолийцы? Вы всегда слишком напористы», – деликатно сказала я, чтобы не использовать более цветастые определения. «Я понимаю. Просто не хочу, чтобы ты становилась такой, как все они», – сказал Мир и постучал в одну из дверей. Повернув к себе своего гладиатора, я притянула его за волосы, собранные в длинный хвост, и нежно поцеловала. «Я не стану, клянусь», — пообещала я, едва касаясь его губ. «Я тебе верю», — хрипло отозвался муж, на минуту прижимая меня к своему мускулистому телу. «Алир не игнорировал тебя, а просто пытался удержать тебя от вмешательства в дела чужого круга. Мира еще не приняла никакого решения, и нового круга может быть вообще не быть, если она не успокоится. Я не хочу, чтобы близкий мне человек натворил непоправимых глупостей», — пояснила я, прежде чем Намир приложил ключ к двери. «Уходите, я сказала», — хрипло прокричала плачущая Миранда. Я не сразу заметила ее хрупкую невысокую фигурку, спрятанную за огромными подушками. Мири всегда пряталась за ними, когда не могла справиться с душевной болью. «Это я. Прогонишь?» – спросила я, пробираясь через мягкую крепость, что возвела вокруг себя моя самая дорогая подруга. Тихонько всхлипнув, Мира порывисто обняла меня и громко завыла, спрятав лицо у меня на плече. «Почему все так больно, Рика?» Заикаясь от разыгравшейся истерики, спросила она, пока я гладила подругу по спутанным рыжим кудряшкам. «Не знаю, Мири», — честно сказала я, стараясь сама не разреветься. «Он умер, бросил меня одну», — выплескивала свою боль Миранда. «Он не хотел. Ты же знаешь, как сильно он тебя любил. Я даже завидовала тебе. Раз смотрел на тебя такими глазами, будто день начинается и заканчивается исключительно для тебя», — рассказывала я то, что она и так знала. «Лучше бы ты дала мне умереть», — обреченно выдохнула Мира, вызывая во мне гнев. Я сильно встряхнула подругу за плечи, заставляя смотреть мне в глаза. «Раз хотел жить для тебя и с тобой, но для тебя он такой же был семьей, как и ты. Он погиб, но не думаю, что он хотел, чтобы ты погубила себя из-за этой скорби. Ты представляешь, что я почувствовала, когда думала, что не смогу тебя спасти? Я тоже потеряла его, как брата, а могла лишиться вас обоих, всего, что связывало меня с моим прошлым. Я не знала, что выйдет так с этими ненормальными ролийскими законами и советом, но даже если бы знала, все равно поступила бы так же, потому что пока ты живешь, еще можно все исправить. Представь, что я сейчас не сидела бы в окружении пятерых мужчин, а стояла в урне на специальной полке станции. Тебе было бы так легче? Ты думаешь, мне было просто принять все это? Но Намир был прав. Я лучше буду любить этих мужчин, чем проверю, что там за гранью и есть ли жизнь после смерти. Все громче кричала я, тряся бедную растерянную Миру. В ответ подруга меня крепко обняла, тихонько всхлипывая в попытке взять себя в руки. «Мне стыдно, Рика. Рядом с Сеймом, Невисом и Гэлом я испытываю стыд», — почти шепотом сказала Миранда, пряча от меня глаза. «Они могут быть немного бесцеремонными и настойчивыми, но поверь, они замечательны и стоят того, чтобы попробовать». Я узнавала у Алира, его отец лишился всего клана, а это адская боль для оралийца, но при этом почти 30 лет воспитывал сына один и прятал его от врагов. Он умный, добрый, смелый и осторожный. А его друг Геллард закрыл собой моего мужа от взрывной волны, когда они бежали к аэролету, чтобы спастись от очередных убийц. Гэл получил сильный ожог, и теперь у него на спине большой шрам. Местные женщины не рассматривают мужчин с физическими изъянами, поэтому ему пришлось отказаться от имени своего рода в пользу брата. Ведь из-за этого шрама никто не захотел его в мужья. Сэм тоже прекрасный друг и сильный мужчина. Он много раз помогал и рисковал собой, не задумываясь о награде или какой-то выгоде. Поверь, я ни за что не обрекла бы тебя на бесконечные страдания. Я правда верю, что эти парни помогут тебе найти новый смысл жизни, — уговаривала подругу я. Мне стыдно не из-за их поведения. Они действительно очень хорошие, Рика. Я чувствую огромную вину перед расом за то, что когда они приближаются, мне хочется улыбаться и флиртовать, и... мне они нравятся. Хоть это и странно, что все, но я не должна, — смутилась Мира. Скажи, если бы умерла ты, а он остался жить, ты бы хотела, чтобы он страдал или влюбился снова? — спросила я, вытирая зареванные веснушчатые щеки. Кто его знает, что бы со мной было? — пробурчала Мира, но робко улыбнулась. Конечно, я бы желала ему счастья. Тогда прекрати это самоедство. «Никто ничего от тебя не потребует уже завтра. Им нужно еще найти главу рода, который понравится тебе, ведь без взаимной симпатии к основному мужчине ты не сможешь принять их, ним тебя отвергнет». «Слушай, а в честь чего вообще весь этот ажиотаж с покупками тебя и меня? Я не слышала, чтобы ролийцев хоть что-то интересовало за пределами их сектора». «Они и общаются-то с конфедерацией весьма прохладно», — решила уточнить Мира. Это долгая история, но фактически раньше у них не было необходимости образовывать союз с инопланетными женщинами. Их браки — это в основном расчет, основанный на совместимости. У Алира просто не было выбора, а когда я появилась здесь, то выяснилось несколько привлекательных для оралийцев особенностей. Начала я. Мы долго обсуждали их дурацкие традиции, включая дополнительный набор мужей и дарующих счастье или наоборот, приносящих неудачу. Перетерли кости родственникам Трея и Намира, как пример местных устоев. Я даже рассказала про уголька и голову ядовитого жука, заставив Миранду хохотать. «Такой ты мне нравишься больше. Давай будем счастливыми в память о расе», — — попросила я, целую подругу в щеку. «Я постараюсь», — неуверенно сказала Мира. «Кстати, что произошло у вас с Эймом в коридоре?» «Такой стоял грохот, а потом все затихло», — спросила я у Миранды о том, что заставляло меня буквально подпрыгивать от любопытства. Подруга покраснела, вызывая еще больший интерес. «Он подумает, что я дура и откажется от своих планов на меня», — с грустной усмешкой сказала Миранда. «О, поверь мне, этих парней не так просто смутить. Они чертовски упрямые и целеустремленные», — заявила я Мире. «Не томи, я в предвкушении эпического рассказа». «Ничего эпического», — покраснев еще сильнее, сказала Миранда. «Пока я металась, не зная, куда идти, не заметила приближения Сейма, а он просто подошел и обнял меня, смущая своей близостью». «Как скромно!» — едва сдерживая смех, сказала я. «А крики и грохот?» «Ну, я разозлилась, что он вызывает во мне столько чувств, и стала кричать. Снова попыталась уйти от разговора Мира, заставляя меня лопаться от любопытства, что же было дальше». «Мира, я тебя сейчас укушу», — пригрозила я, намекая на то, что жажду продолжения истории. Я сыпал оскорблениями и обвинениями в том, что это они во всем виноваты, что лучше бы я умерла, а он взял и поцеловал меня в щеку, стирая слезу. Ну, я удивилась и испугалась, что его прикосновение было таким приятным, и кинула какую-то штуку, виновато опустила рыжую голову Мира. «Прямо одну какую-то штуку?» — едва сдерживая смех, спросила я. «Нет, много каких-то штук, а он только стоял и улыбался, как ненормальный, еще сильнее распаляя меня», — скорбно говорила подруга, но уголки ее губ подозрительно подрагивали. «Мира, я уже прямо открыла рот, а с клыков капает яд. Что дальше?» Ему надоело, и сын закрыл мне рот поцелуем и унес в спальню. Я растерялась и увлеклась, а потом пришли остальные, и я поняла, что чуть не натворила. Выдохнула она. Они точно сочтут меня истеричкой. «Поверь, по сравнению с местными дамами, мы просто подарок, хотя лучше больше ничем не кидайся, а то убирать приходится моим мужьям», — с улыбкой сказала я, крепко обнимая подругу. «Отдохни, ни о чем не беспокойся, я всегда буду с тобой. Ты просто не сможешь от меня отделаться», — сказала я и дождалась, пока девушка мерно засопит, как всегда сложив руки под щеку. За дверью спальни, выделенной Мире, стояли Невис, его друзья и Трей. Едва я покинула комнату, трое мужчин тенью скользнули внутрь, закрывая двери за собой. Усмехнувшись и взяв под руку мужа, я отправилась в свою спальню.